364. Матерь Агни-йоги. Молитву о близких и дальних поймите как мысль, действующую явно, но связанную с высшим миром. И те, кто молится за других, и предстатели за людей, и невидимые охранители и заступники действуют мыслью, насыщая ее мощными энергиями света. Ибо молитва силу имеет. Мыслим о вас и мы, покинувшие землю, и мысли наши, как молитва, творят благо. Разве имеет значение, как назвать огненную энергию, исходящую из сердца и оформленную мыслью? Мы мыслим о вас и благодетельствуем вас мыслью. Но нам нужна преданность ваша, любовь и устремление, чтобы создать канал связи. Без обращений не отвечаем по тому же закону, руководствуясь которым Спаситель, прежде чем помочь, спрашивал, веруешь ли? Нужно что-то дать, что-то принести, чтобы получить хотя бы корзины. И когда вы обращаетесь к нам, хочется спросить, а где же корзины ваши, чтобы могли мы наполнить их дарами Духа? Знающие устремление, преданность и любовь, знающий простоту и доступность общения не возжаждет и не взалкает вовек, ибо голод духа его насытим и утолим жажду.